Коллектив Корейского творческого объединения промышленной эстетики создал в этом году 450 с лишним дизайнерских эскизов, которые внесут вклад в экономическое развитие страны и повышение благосостояния населения. В их числе эскизы литевых вывесок общественных учреждений бытового обслуживания и коммунальных зданий, эмблем и украшений улицы Рюмён и других важных строительных объектов, а также эскизы товаров легкой промышленности. Тем более они созданы с учетом стремлений народа, вкуса времени и веления развивающейся действительности.